Глава 10. Когда бегут борги? В 7 утра по локальному времени проснулись все новички. Доели запасы провизии, попили местной прокипяченной воды и, разделившись на группы, пошли проводить инициацию. Со мной на поиски камня рода отправились Галатея и бодигард Таша. Предстояло пройти по заросшим улицам, полным диких животных и мутантов, целых 2 километра. Уже зная, какие опасности несет фауна Припяти, мы, тем не менее, вступали в бой 12 раз. Зверье перестало бояться человека и теперь активно пробует его на зуб. Мне сломали оба клевца, один болос и 2 метательных копья. И все из-за одной твари. Росомаха размером с овчарку бегала вокруг нас в попытках оторвать кому-нибудь ногу. Юркое злобное создание вдобавок овладело доспехом духа, в одиночку доставив нам проблем больше, чем все встреченные до нее твари вместе взятые. Будь у меня нормальное оружие, убил бы одной атакой. Как же тварь достала? В итоге Таша прижала его к земле советским холодильником, и вскоре жизнь росомахи оборвалась. Настала пора добычи кристалла маны. Я вскрыл брюхо монстра и, перед тем, как вытащить добычу, оценил внешний вид картины. Сердце увеличено, печень деформирована, разрыв аппендикса. Росомаха страдала от дикой боли еще до того, как напала на нас. «Ведун, ты чего? К тому, как ты эти кристаллы достаешь, я уже привыкла. Дело твое. Но на требуху ты его зачем так пялится? Всю дорогу одно и то же». Галатея все так же притворно улыбается, не задавая вопросов. Таша стала ее голосом во время нашего похода. «Тебе о чем-нибудь говорят слова иеромантия, гаруспиция или антропомантия?» «Чего-чего?» Обстановка сложилась не очень хорошо. Это уже 13-е нападение за короткое утро. В половине случаев твари были мутантами. Иеромантия, Таша, это гадание на внутренностях жертвенных рыб, птиц и животных. Ее также называли иероскопия. Антропомантия – это то же самое, только в качестве жертвы используют человека, желательно младенца или девственницу. «Не надо на меня так смотреть!» Это практика из Древнего Египта. Гаруспиция – все то же самое. Гадание на внутренностях? Да, совмещаю сбор трофеев с этим весьма сомнительным видом гаданий. Пока получается скверно. Уф, меня сейчас вырвет. Девушка отошла от меня в сторону. Такое гадание весьма непростое. Перед тем, как вступить в бой с тварью, задаешь некий вопрос, а потом после ее вскрытия получаешь ответ. Пока все выглядит очень скверно. Нужно было задавать четко сформулированные вопросы. Перед схваткой со змеей я спросил у мира, «Я сегодня умру?» И ответ был неоднозначным. «Пойду на юг, на восток, на запад, вернусь домой или спрячусь?» Ответом всегда была смерть. Собственно говоря, у росомахи я узнавал, что будет, если я спрячусь внутри формации. Разорванный аппендикс оптимизма не добавил. Чем ближе мы подбирались к госпиталю, тем больше мутантов стало попадаться. Сказывается близость к границе города и АЭС. Когда мы оказались у ворот, не осталось вообще никакого нормального оружия. Даже трофеи собрать не успели, как нас согнала еще одна тварь. Прямо рядом со входом больницы висела карта территории, и проходящая мимо нее Галатея остановилась. «Ведун, тут здания не хватает». «Где?» «Да сразу за входом. Сам госпиталь пропал». Девушка указала гнутой арматурой в сторону. «Слева – неврологическое отделение, прямо – инфекционное отделение, за ним – Припятский роддом, справа – морг, и вся моя интуиция кричит, будто на нас оттуда кто-то смотрит». «Борги. Местная нечисть, не обращая внимания. Они только по ночам или в темноте действовать могут». Таша посмотрела по сторонам. «Галя права. На карте еще один дом нарисован. У меня есть классовое умение – чувство массы. Чем больше объект, тем лучше я его чувствую». «И?» «И ничего. Тебя и Галю чую, а здания нет, хотя оно должно быть прямо тут, перед нами». Налицо эффект применения формации, заставивший исчезнуть здание средних размеров. С таким я раньше не сталкивался. Тут использована непрямая магия со складкой пространства и обязательно должен быть шов, к которому привязаны якоря формации. Брошенные вещи, кусок стены, забора или куст. Якорем может быть что угодно. Можно их найти, разрушить или отыскать искажения в потоках маны поблизости и войти через складку в сам пространственный карман. Вариант с прямым применением пространственной магии рассматривать нет смысла. Ни у кого из новичков ее в принципе нет. Походив вдоль небольшого участка территории госпиталя, где должен был находиться главный корпус, я заметил странный момент. Не считая прячущихся в морге боргов, тут вообще нет монстров, будто они сознательно избегают больницы. Вдобавок, даже при моем высшем родстве с маной, не чувствую расположения шва и аномальных потоков маны вокруг. А они точно есть. Открыл главную страницу интерфейса. Имя – Куджа, Чудо. 17 уровень, ранг Навик. Развитие – 1240 единиц из 2880. Активные классы, родословные, отсутствуют. Свободное начало – 4206 единиц. Скорость обучения – 420%. Фактор тотема – 250 единиц. Тотем – Джин. Первичные характеристики. Сила – S – 6 единиц. Телосложение – H – 7 единиц. Восприятие – P – 8 единиц. Ловкость – A – 6 единиц. Стойкость – D – 4 единицы. Дополнительные характеристики. Воля – W – 73 единицы. Свободных очков характеристик – 17. Побочные характеристики. Запас здоровья – 64 единицы из 70, 63 единицы из 65. Запас маны – 126 из 130 единиц. Естественная защита – 28 единиц. Владение усмиренной силой. Сверхнавыки – властитель слова, 2 уровень, идентификация, 3 уровень. Навыки – управление аурой, 1 уровень, храбрость, 1 уровень, прорицание и гадание, 1 уровень. Артефакторика. 1 уровень. Умения отсутствуют. Способности высшее родство с маной. S+. Класс родословную я пока не покупаю. Если найдем в Припяти камень рода, сразу возьму воина младшей крови за полцены в 1250 свободных начал. Если выбрать сейчас мастера воина за 1000, то затем для улучшения до младшей крови придется доплатить еще 1250. Получится крупная бессмысленная трата. В общем, не стоит торопиться. Доверившись интуиции, вложил все свободные очки характеристик в восприятие. Это также поднимет мою скорость освоения навыков, связанных с применением маны. Сила – это сила. Выносливость увеличивает запас здоровья, запас ауры и, как следствие, маны. Ловкость повышает быстроту движений. Стойкость отвечает за естественное сопротивление тела урону, а характеристика восприятия говорит сама за себя. Пока меня корежило от резкого и сильного перестроения ментального тела, вспомнил про то, что у монстров логика прокачки в отношении характеристик схожа. За уровень они также получают 1 единицу. Далее выбор направления развития, будь то сила, скорость или стойкость, определяет их стиль боя. Но всегда находятся уникумы, все по тому же закону квадратичного корня, которые идут против логики, избирая свой собственный путь. Так, паук-наездник, отказавшийся от внешнего пищеварения, смог преуспеть в охоте и пройти мутацию. Лже-лось, вкусивший крови хищника, сам стал охотиться на других. Тот самый закон квадратичного корня порождает 1 мутанта на 1000 обычных особей, 1 дважды мутанта на 100 000 и 3жды мутанта на 1 000 000 себе подобных. В себя пришел около стены больницы, дыша как загнанный зверь. Передо мной перепуганное лицо Таши. «Ты как?» В воздухе прямо перед глазами плавает синяя муть. Попытался отогнать ее руками, но она спокойно плыла, едва колеблясь от моих трепыханий. «Ведун, ты чего? Тебя там росомаха отравила?» «Все в порядке, миледи». Не знаю, почему так обратился к ней. «Много очков характеристик разом использовал. Теперь ману вижу слишком хорошо». Мой и без того огромный Умвельд расширился до неприличных величин. Благодаря пассивной способности высшего родства с маной, раньше ощущались ее движения в радиусе 50 метров. Теперь же стали видны детали, ранее ускользавшие от взора. Даже то, как внутри ауры встревоженной Таши вдоль артерий циркулирует сжиженная мана. Это не видение, а скорее ощущение ее присутствия. Об этом говорила Клементина. Перволюди тоже так могли? «Миледи, ты головой при падении не ударился случаем?» «Таша, не надо сейчас ковырять мой мозг в поисках правды. Сказал и хватит». Теперь я вижу мир так, как не мог себе и представить раньше. Трава под ногами, люди, деревья, птицы, вообще все живое вырабатывает ману. Тысячи едва заметных глазу нитей якорей образовывают на площади своеобразную воронку из пространства, конец которой теряется где-то в верхних слоях астрала. Став с места, прикинул, где начинается вход в формацию. Снаружи все выглядит как синий спиральный движущийся вихрь. Прошел по извилистому пути, против потока маны, выходящей из воронки. В какой-то момент, оглянувшись, понял, что спутницы потеряли меня из виду. Стоят, растерянно смотрят по сторонам и ничего не замечают. А я нахожусь всего в паре метров от них. Выйдя прямо перед ними, ощутил, как за спиной вновь сомкнулась защита формации. «Как ты это сделал?» «Что именно?» «В воздухе растворился». Нет смысла вдаваться в детали. Без сильного восприятия и способности ощущать потоки маны такое мало кто сможет повторить. «Идите след в след, держа меня за руку». И снова я ступил на тропу из маны, идя против потока воронки. Плотная энергия астрала неприятно слизывает поверхность наших эфирных тел, вызывая у всех омерзительное ощущение. Дамы морщатся, но не комментируют происходящее. Шаг, шаг и снова шаг. Чем дольше мы идем, тем сильнее искажается ощущение пространства и времени. В какой-то момент стало тошнить, и возникло ощущение, будто стены и потолок двигаются, хотя вокруг только асфальт и открытое пространство. Шедшая в хвосте Галатея споткнулась, но Таша не отпустила ее руку. «Дамы, глаза все закрываем и топаем дальше. Руки не отпускать. Скоро все закончится. Я уже вижу здание госпиталя». На деле я не знал, сколько нам еще идти. Дальше пришлось шагать, полагаясь только на чувство маны и встречный поток ветров астрала. Закрыв глаза и ничего не видя, я все же ощущал, как духи плавают вокруг нас. «Хочу в душ! Хочу в душ! Хочу в душ!» Таша сжалась и запищала, как маленькая девочка. Внешность бодигарда оказалась обманчива. «Успокойтесь, миледи. Осталось немного». «Я уже слышал это. Хватит этих миледи». «Не отпускай мою руку. Ты сейчас в ответе за Галатею». «Галя!» Поразительная стойкость. От омерзительного чувства, вызванного нахождением в астрале, Галатея, не произнеся ни звука, потеряла сознание. Зажмурившийся бодигард теперь тащит ее тело за руку по асфальту. Хлопок раздался неожиданно. Шаг, и мы все оказываемся внутри пространственного пузыря формации. Найдена скрытая часть локации города Припять. Статус места, вход запечатан, спрятанный предмет не найден, защита локации активна. Описание. Плотность маны 5 малых единиц. Пробужденным в ранге Навик и ниже не рекомендуется долговременное пребывание в данной локации. Планетарное время 20.30, 27 апреля 2015. Локальное время 10.01, 3305 день из 5840. Темпоральный сдвиг 10-кратный. Оба поисковых отряда Союза, не имея канала связи с храмом клана, не могли получить дополнительной информации о том, где именно можно начать поиски Камня Рода. Попытка первой группы под руководством Даниила и Милы сунуться за город, ближе к АЭС, привела к смерти 5 бойцов и ослаблению контроля людей глазом. Паника и накапливающийся стресс не лучшим образом влияет на и без того шаткую дисциплину в коллективе. Вторая группа, Родиона и Софии, обследовала гостиницу Полесье и другие здания в центре Припяти и также не смогла обнаружить каких-либо следов Камня Рода. Ни сильных боссов, ни пропавших зданий. По амулетам групповой связи пришло сообщение от Артемия, сторожившего крепость Союза. «Ребят, гляньте на карту задания. Лагерь корейца активно шерстит окрестности завода Юпитер». Мила открыла интерфейс и заглянула во вкладку «Карты задания». «Тём, пусть дальше мучаются в своих слепых поисках. Не надо к ним никого отправлять. Рони вчера проверял. На заводе, кроме камня крепости, больше ничего нет. Чем дольше они там копошатся, тем больше шансов у нас найти камень рода». «Миллиард! 1 миллиард!» «Даниил, как вернемся домой, я тебя к психологу свожу. Ей-богу, уже плешь проел с этим миллиардом». В эфире послышался усталый голос Софии. «Я ему сама потом голову оторву и мозги вправлю. Дамы, парни, мои ментальные силы на исходе. Если к концу дня не найдем камень, придется распустить наших работничков. Как только один из них гибнет, другие тут же готовы броситься на вас. Потеряем еще десяток, и бунт неизбежен. Я их остановить не смогу». «Народ, внимание на карту. Видите 3 красных точки, добравшиеся до больницы? Ставлю штуку. Это ищейки корейца. И среди них точно есть ведун. Никто другой из них не может знать, где искать камень». Напряжение в голосе Родиона распознали все участники связи. «Пойду-ка я прогуляюсь до больницы. Надо взять у ведуна крови на анализы. Может, он голову ушиб или руки-ноги сломаны? Или ему так плохо стало, что сердце скоро остановится? Мне и награда не так нужна, как возможность с ним разобраться». Намек на силовую расправу поняли все основатели Союза. Помимо того, что сейчас идет конкурентная борьба за главный приз испытания, остался еще и осадок за поруганную честь в зале выбора. Их прилюдно дважды опустил какой-то безродный щенок с железкой в руках. Сначала сам, а потом руками корейца. Такое нельзя прощать. Ни сейчас, ни потом. По этой причине с необходимостью убить ведуна согласились все. И парни, и девушки. В тот момент, когда оба поисковых отряда Союза были на подходе к больнице, три точки на карте задания бесследно исчезли. Артемий, внимательно следивший за поиском команды корейца, успел засечь последние координаты. «Нас немного опередили. Осмотрите площадь сразу за забором». Спустя минуту пришел ответ от Даниила. «Тут ничего нет. Пустырь сразу за входной калиткой. Ни трупов, ни следов боя, ни брошенного оружия». «Мальчики, я нашла карту больницы. Сразу за забором не хватает целого здания. Похоже, мы нашли место, где спрятан родовой камень». «Милая моя, правильнее будет сказать, что люди корейца нашли и нас опередили». «Где мой миллиард? Мой миллиард!» «Если ведун найдет родовой камень, ему надо будет что-то делать с находкой. Вероятность наличия у него приобретенной способности близка к нулю». «Да, камень можно переместить в сумку авантюриста, выдаваемую наградой за второй грейд. Но что дальше? Телепортироваться домой?» «Нет, скорее всего, счастливчик попытается вернуться к своему лагерю и отдать партнерам часть вещей, полученных за выполнение квеста. При таком ходе событий еще есть возможность перехватить камень в момент транспортировки». «Второй вариант менее приятный. Базовые условия боевого крещения команда искателей камня точно выполнила, войдя в ранг новичка. Отряд корейца может забрать камень и награду за второй грейд и вернуться телепортом на землю с помощью пропуска в изнанку, а потом сдать камень в руки армии». На этой ноте Даниил взвыл о потерянном миллиарде. В этот раз парень выражал мнение всех основателей Союза. Оценив ситуацию, Артемий не стал опускать руки. Да, они опоздали, но еще не все потеряно. «Даниил, Мила, окружите то место, где отряд корейца пропал с карты. Если надо, просидите там хоть до конца дня. Родион, София, на вас поиск способа попасть внутрь данжа, или как он там называется. Если ведун с помощниками сами выйдут наружу, завербуйте их глазом Софии. Сами знаете, что делать. Если камень у команды корейца, забираем его и уходим порталом домой. Если нет, пусть объяснят, как попасть внутрь. Ребят, еще не все потеряно. Есть высокий шанс, что ведун с помощниками нарвутся на скрытого босса и помрут. Так что пока есть время, ищем вход сами». Без намека на панику от возможного проигрыша, представители Союза сели кругом рядом с тем местом, где на карте пропал отряд ведуна. Судя по действиям в лагере соперников, они поняли задумку и сейчас собирают свою ударную группу для проведения контрмер. Спустя полчаса, неожиданно для всех, выскочило общее групповое сообщение. «Завершено задание. Групповое боевое крещение, ранг 0. Грейд сложности 2. Состав 194 участника из 422. Фракция, система, локация, храм клана Сталкер, город Припять, Чернобыль. Базовые условия нулевого грейда, победа над любым монстром, обитающим в локациях изнанки. Награда, жетон пропуск пробужденного, ранг новик. Выдано 334 жетона. Условия первого грейда, заполучить алтарный камень. Награда, 10 колец хранилищ. Выдано гражданам Артемий Рублев-Лебедев, 10 штук, Собачник, 10 штук. Условия второго грейда. Добыть алтарный камень рода. Награда 10 сумок авантюриста. Выдано гражданину Куджо 10 штук. Судя по тексту сообщения, все оставшиеся в Припяти 194 человека выполнили базовые условия задания и прошли свое боевое крещение. Причем система не предлагала новичкам телепортироваться домой. Завороженные глазом, работники Союза продолжили сидеть на месте, ожидая дальнейших указаний. По групповой связи лилась отборная брань, как от парней, так и от девушек. И их опередили. Ровно через 90 секунд выскочило второе сообщение. Приближается мигрирующая локация. Ранг – новик, страж, ратник, витязь, рыцарь, монарх.